Время, как всегда бывает в минуты крайней опасности, замедлилось. Я с ужасом наблюдала за тем, как мужчина, не прекращая улыбаться, будто все происходящее доставляло ему истинное удовольствие, поднял руку. Как кончики его пальцев грозно засветились сиреневым, и я точно знала, что этого магического удара уже не переживу. «Зеркало!» – неожиданно раздалось в голове. «Зеркало – дорога между мирами! Думай, Трикс, думай!» На сей раз внутренний голос имел до боли знакомые интонации, но не Себастьяна, а почему-то Даниэля. Однако я не успела этому удивиться. В мыслях промелькнул план спасения. Такой простой, такой лаконичный и совершенно невероятный. Ах, да ладно, что я теряю? Между тем Стефан почти закончил формировать заклинание. Воздух между нами дрожал грозовой лиловой дымкой, готовой навсегда поглотить меня. Первым в мага полетел остаток колоды, которую я еще держала в руках. Нет, это никак не навредило негодяю, но он замешкался на мгновение, отмахнувшись свободной рукой от карт, брошенных веером. А я между тем вскочила на ноги. Запахло паленым, это первый удар Стефана угодил в ковер. Повезло, что не в меня. Наверное, маг думал, что я побегу к двери, поэтому и целился в ту сторону. Однако я сумела удивить его, поскольку цель моего отчаянного броска была совершенно иной. «Смешно!» Голос Стефана был настолько ледяным, что обжигал кожу. Его пальцы вновь засветились, что не обещало мне ничего хорошего. Однако пока маг не нападал, а разглядывал меня, словно пытаясь запомнить напоследок. «И что ты собираешься этим доказать, Беатрикс?» Я молчала, судорожно прижавшись спиной к холодной поверхности зеркала, установленного напротив кровати. «Действительно, и что я собираюсь этим доказать? У меня же нет ни малейшего представления, что делать дальше». «Да, сумеречные маги умеют путешествовать подобным образом». Стефан снисходительно усмехнулся, будто разъясняя прописные истины маленькому ребенку. «Но ты в помине не маг. Себастьян только начал твое обучение. Тебе предстоят еще годы и годы упорного труда, чтобы овладеть чарами подобного уровня. Увы, но этого времени у тебя нет и не будет». Я молчала, в отчаянной надежде прильнув к своему последнему шансу на спасение. Печально осознавать, но, по всей видимости, карты на сей раз меня обманули. Или же я неверно истолковала подсказку богов? Да, неужели я в самом деле надеялась, что зеркало растворится передо мной, позволив избежать верной гибели? Глупо. «И еще раз прощай, Беатрикс». Стефан изобразил нечто вроде издевательского поклона. «На этот раз я не промахнусь!» Я зажмурилась. Почему-то вспомнился Седрик. Его обещание вернуться за мной, каких бы трудов это ни было. Наверное, ему будет очень больно узнать, что все напрасно, и я погибла, так и не дождавшись его. Неожиданно стало трудно дышать. Я хватанула открытым ртом воздух, чувствуя, как непонятная сила обручем сдавила грудь. Мне не было страшно. Однажды я уже умирала. Единственное, чего я боялась, так это боли. «Что за...» С трудом из-за усиливающегося звона в ушах расслышала я удивленный возглас Стефана, но не успела открыть глаза, чтобы узнать причину его изумления. Меня вдруг не стало. Нет, я не умерла. Просто мое тело внезапно растворилось, став невесомым. Я была везде и одновременно нигде. Это было очень странно и в то же время захватывающе. Почему-то я не сомневалась, что могу в мгновение ока преодолеть тысячи миль, оказаться в любом месте по собственному желанию. «Седрик!» – подумала я. «Хочу к нему!» И меня с неимоверной скоростью швырнуло вниз. Наверное, я бы закричала от ужаса и восторга, но не успела. Один удар сердца, и я обнаружила, что опять стала человеком. Опять стою на ногах, правда, по-прежнему крепко зажмурившись. «Трикс?» Внезапно услышала я. «Это ты? Но как?» Я открыла глаза и обнаружила, что нахожусь в незнакомой комнате. Если в сиреневой спальне царили сумерки пасмурного снежного вечера, то здесь, за окнами, стояла глубокая ночь. С мраком боролась лишь одинокая свеча, установленная на столе, а за столом сидел... Я задохнулась от счастья, когда увидела, кто именно встал мне навстречу из глубокого кресла. Бросилась в объятия Седрика, осознав, что каким-то чудом преодолела огромное расстояние, выскользнув из мертвой хватки смерти, уже показавший свой оскал. «Трикс!» – уже утвердительно повторил Седрик, одной рукой гладя меня по волосам, а другой так отчаянно прижимая меня к себе, словно боялся, что я в любой момент могу растаять дымкой наваждения. «Великие боги, Трикс, это ты! Но как? Как тебе это удалось?» Я тихо млела от счастья, наслаждаясь таким родным, таким знакомым ароматом древесных благовоний, которыми пах его камзол. Не все ли равно, как именно я сюда попала? Главное, я здесь, несмотря ни на какие запреты. Часть вторая. В бегах. Я жадно давилась овощным рагу с тушеным мясом. Седрик любезно угостил меня остатками своего небогатого ужина, а я не стала отказываться, только сейчас вспомнив, что в этот безумный день успела лишь позавтракать. Попутно я восторженно глазела по сторонам, изучая обстановку и до сих пор не смея поверить в то, что у меня получилось немыслимое. Седрик снимал небольшую квартирку в так называемом доходном доме. Конечно, здесь было не так просторно и уютно, как в доме Себастьяна, но для меня эта узкая кухонка, в которой с трудом могли разместиться два человека, казалась 100 крат краше любого банкетного зала. Помимо нее в квартире была еще спальня и гостиная, играющая по совместительству роль рабочего кабинета. Именно там я и очутилась после своего захватывающего дух путешествия. Я видела, что Седрик сгорает от любопытства, но он благоразумно не стал донимать меня расспросами и терпеливо дождался, когда я утолю первый голод. Наконец, насытившись, я отодвинула тарелку и откинулась на спинку стула, показывая, что готова к разговору. «Ну?» Седрик поставил передо мной исходящий ароматным паром бокал с горячим вином. «Как ты сюда попала, Трикс?» «Знаешь, я едва не подумал, будто сошел с ума. Сидел спокойно, никого не трогал, и вдруг на моих глазах ты материализовалась в прямом смысле слова из ничего». Я пригубила напиток с сильными нотками кориандра и имбиря. Мне было сейчас так хорошо и спокойно, что совершенно не хотелось возвращаться мыслями в тот кошмар, из которого я вырвалась. Но Седрик жаждал ответов и имел на это полное право. «Меня пытались убить», призналась я. «Ты опять вляпалась в неприятности?» Брови Седрика взметнулись вверх. «Стоит признать, у тебя чрезвычайно насыщенная жизнь. И что же произошло на сей раз?» Я сделала еще один глоток вина и принялась излагать Седрику события последних дней. Тот слушал внимательно, не перебивая, лишь мрачнел на глазах и барабанил пальцами по столу. Естественно, кое-какие детали я предпочла оставить при себе. Например, промолчала о визите наследного принца Пририси к Себастьяну и о знакомстве с Даниэлем. Понятия не имею, какую роль он играет при дворе Сигунда III, но не сомневаюсь, что он занимает более чем высокое положение. Понятное дело, не стала я рассказывать и о том предложении, которое мой отец передал Себастьяну через Винсента. Слишком оно было позорным. Я до сих пор отказывалась верить в то, что родители хотели так поступить со мной. Не имею ни малейшего желания трясти грязным бельем рода Ильян перед Седриком. По вполне понятным причинам, он и без того не слишком высокого мнения о моем отце. «Вот так я и оказалась у тебя», — наконец завершила я свое повествование. «Значит, ты спаслась от врага Себастьяна?» Задумчиво повторил Седрик и испытующе взглянул на меня. «Нападение произошло в твоем доме?» Я замялась. В своем рассказе я старалась обойтись без таких подробностей. Право слово, мне было бы весьма непросто объяснить Седрику то обстоятельство, что я провела ночь под одной крышей с его бывшим начальником. Да, между нами в итоге ничего не было, но поверит ли он мне? Я на его месте подумала бы о самом худшем, если честно. Чем дольше я медлила с ответом, тем ярче разгорался огонь недоверия в серых глазах Седрика. И, наконец, я решилась. Ай, будь что будет, все равно я не смогу лгать, глядя ему в глаза. Не совсем, с трудом выдавила я из моментально пересохшего горла. Понимаешь, после того убийства на балу Себастьян решил, что мне слишком опасно оставаться одной. Поэтому, собственно, ну ты не подумай ничего дурного, между нами ничего не было, клянусь. Седрик так резко встал, что я невольно зажмурилась, испугавшись, будто он собирается дать мне пощечину. Наверное, в памяти были еще слишком живы те оплеухи, которыми наградил меня Енор, спасая от заклятия сладкой смерти. Однако, понятное дело, этого не произошло. Седрик лишь отодвинул стул и отошел к окну, уставившись на что-то, ведомое только ему. «Ты не представляешь, как я жил эти месяцы!» Тихо проговорил он, и я увидела, как побелели костяшки его пальцев. С такой силой Седрик сжал кулаки. «Каждый свободный миг меня терзали мысли о том, что ты сейчас в объятиях Себастьяна. Лишь работа хоть как-то отвлекала меня. Не избавляла от боли, но заставляла забыть о ней». «Я говорю тебе чистую правду!» Я тоже встала и в умоляющем жесте сложила перед собой руки, не смея подойти ближе к Седрику. Вдруг оттолкнет. «Да, в это трудно поверить, но я осталась тебе верна. Я прекрасно понимаю, насколько невероятно прозвучал мой рассказ, но...» «Понимаешь?» С горькой иронией оборвал меня Седрик и обернулся ко мне. «Трикс, ты сопровождала Себастьяна на королевский бал, куда тебе вообще-то путь был заказан как представительнице второго сословия. Более того, ты сама призналась, что несколько ночей, не суть важно, сколько именно провела в его доме. И что я должен думать в этой ситуации?» «Ты должен мне верить!» Зло огрызнулась я. «Как верю тебе я?» Седрик криво ухмыльнулся и сукоризной покачал головой. «Именно о тебе я вспомнила в тот момент, когда подумала, что вот-вот погибну». Чуть слышно выдохнула я. «И сейчас вижу, что зря. Прости, не стоило, наверное, тебя тревожить». После чего круто развернулась на каблуках и отправилась к двери, стараясь не расплакаться прямо в присутствии Седрика. «Потом, все потом, я дам волю эмоциям позже». Я не имела ни малейшего представления, куда мне идти. Одна, ночью, в чужом городе, да что там, в совершенно незнакомой стране, без денег. Но оставаться здесь было выше моих сил. Дверь захлопнулась перед самым моим носом, не позволяя мне выйти. Я недоуменно остановилась, не понимая, что это значит. Затем осторожно повернулась к Седрику. «Глупенькая моя!» Я вспыхнула от радости, уловив в его голосе такие знакомые теплые интонации. «И куда ты собралась? Только не говори, что пешком в Арилью». «Если мое присутствие досаждает тебе...» Начала я, стараясь говорить как можно тверже, а в следующий момент испуганно пискнула, обнаружив себя в его объятиях. «Прости», — шепнул Седрик, ласково приподнял мне подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. «Прости, Трикс, ты права, я не должен в тебе сомневаться, не имею ни малейшего права». Я потянулась к нему, обвела руками шею и чуть слышно вздохнула от наслаждения, когда почувствовала прикосновение его прохладных, чуть обветренных губ к своим. «Знаешь», — лукаво прошептал он, оборвав поцелуй, —